10. Когда святой человек со шрамом на лбу ушел, чтобы привести своих спутников, стрелок долго стоял, провожая его взглядом. Руками он взялся за ремень старых штопанных джинсов, и, казалось, стоять так будет до второго пришествия. Однако, как только Каллаган скрылся из виду, он повернулся к своему катету и махнул рукой. «Идите ко мне». Когда они подошли, Роланд уселся на землю. Эдди и Джейк сделали то же самое. Сюзанна и так сидела. Стрелок заговорил быстро и отрывисто. «Времени в обрез, поэтому скажите мне, каждый из вас, и не виляйте, честный он или нет?» «Честный», — без запинки ответила Сюзанна, опять поморщилась и потерла живот под левой грудью. «Честный», — ответил Джейк. «Ней», — ответил Иш, как будто его спрашивали. «Честный», — согласился со всеми Эдди. «На, посмотрите». Он вытащил из костра обгоревшую веточку, смахнул сосновые иголки и написал на черной земле. «Калия Каллахан». «Это совпадение или что-то да значит?» — спросил он в ответ на недоуменный взгляд Сюзанны. «Кто его знает?» — Джейк пожал плечами. Все говорили очень тихо, склонив головы над написанными на земле словами. «Та же история, что и с 19-ю». «Думаю, это всего лишь совпадение», — высказала свое мнение Сюзанна. «Конечно же, не все, с чем мы сталкиваемся на нашей тропе, К, не так ли? Эти слова даже лингвистически не связаны. Название города Калла, Калия, имеет испанские корни, как и многие из слов, которые ты помнишь по Меджесу, Роланд, потому и произносится Калия. Я думаю, на испанском это улица или площадь». «На испанском улица Калия, не Калия, но очень близко». «Уж извини, что не помню точно. Учила испанский только в средней школе, а с тех пор много воды утекло. Но если я права, использование этого слова как начальной части названия городка, деревни или нескольких городков, расположенных рядом, имеет смысл. Не самый, возможно, лучший вариант, но вполне приемлемый. Каллахан, с другой стороны, так и произносится — Каллаген». Она пожала плечами. «Что это? Распространенная ирландская фамилия? Английская?» «Уж точно не испанская», — вернул Джейк. «Но эта история с 19-ю...» «Насать на 19», — грубо оборвал его Роланд. «Сейчас не время для игры в числа. Он скоро вернется со своими друзьями, а до того мне есть о чем с вами поговорить». «Думаешь, насчет черного 13-го он говорит правду?» — спросил Джейк. «Да», — кивнул Роланд. «Учитывая, что произошло с тобой, Эдди, прошлой ночью, думаю, ответ — да. Держать при себе этот хрустальный шар опасно, но мы должны его взять. Потому что если его не возьмем мы, он достанется волкам из Тандерклэпа. И хватит об этом, сейчас у нас есть более важные проблемы». Чувствовалось, что Роланд чем-то взволнован. Он пристально смотрел на Джейка. «Ты вздрогнул, услышав фамилию этого крупного фермера. И ты тоже, Эдди, хотя и не столь явно». «Извини», — потупился Джейк. «Я забыл лицо». «Ты ничего не забыл», — оборвал его Роланд. «А если и забыл, то вместе со мной. Потому что я слышал эту фамилию и недавно. Только не могу припомнить, где и когда». И с неохотой добавил. «Старею». «Это случилось в магазине», — ответил Джейк. Подтянул к себе рюкзак, нервно завозился с завязками, пока не развязал их. Откинул клапан, словно хотел убедиться, что Чарли Чу-Чу и книга загадок по-прежнему на месте, по-прежнему их можно потрогать. «В манхэттенском ресторане для ума. И это так странно. Однажды это случилось со мной, а однажды я наблюдал, как это происходит со мной. Само по себе такое уже загадка». Роланд описал круг пальцами изуродованной правой руки, предлагая поторопиться с рассказом. «Мистер Тауэр представился мне, и я ответил тем же. Сказал, что меня зовут Джейк Чемберс. И тогда он сказал... «Хорошее имя, дружище», — вмешался Эдди. «Вот что он сказал. А потом добавил, что Джейк Чемберс звучит почти как имя героя романа-вестерна». Парня, который врывается в город Черные Виллы, штат Аризона, очищает его от всех бандюганов, потом скачет дальше», — на память процитировал Джейк. «Что-то, по-моему, из Уэйна Д. Оверхолсера», — посмотрел на Сюзанну и повторил. «Уэйн Д. Оверхолсер. Если ты скажешь мне, что и это совпадение, Сюзанна...» Он вдруг ослепительно улыбнулся. «Я предложу тебе поцеловать мою белую задницу». Сюзанна рассмеялась. «В этом нет необходимости, сладкий мальчик. Я не верю, что это совпадение. И когда мы встретимся с этим фермером, приятелем Каллагана, я обязательно спрошу, какое у него второе имя. Если Дирк или Дейн, то есть из четырех букв». Ее рука вновь вернулась под левую грудь. «Ох уж эти газы! Боже, я бы многое отдала за упаковку Тамс или...» Она не договорила. «Джейк, что с тобой?» Джейк держал в руках книгу Чарли Чучу, и его лицо бледнело на глазах. Глаза, округлившись, стали огромными. Рядом с ним начал тревожно подвывать Иш. Роланд наклонился, чтобы взглянуть на книгу, и его брови взлетели вверх. «Святые боги!» — вырвалось у него. Посмотрели на книгу и Эдди с Сюзанной. Название осталось прежним. Картинка осталась прежней. Древний паровозик пыхтел, забираясь на гору, скребок расплывался в счастливой улыбке, огни глаза сияли. Но надпись под картинкой, желтыми буквами, текст и рисунки Берил Эванс исчезла. И новое не появилось. Джейк повернул книгу, посмотрел на корешок, увидел только название книги «Чарли Чучу». Издательство «Макколи Хаус Паблишерс». Ничего больше. К югу от них послышались голоса. Каллаган и его спутники приближались. Каллаган из Калии. Каллаган из Лоте, как он также назвал себя. «Титульный лист сладенький», — подала голос Сюзанна. «Открой быстро». Джейк открыл. Вновь они увидели только название книги и название издательства, на этот раз с выходными данными. «Посмотри на страницу с копирайтом», — предложил Эдди. Джейк перевернул страницу. Здесь, на обороте титульного листа и перед первой страницей книги, всегда печаталась информация о правообладателях. Да только на этой странице информации не было. Практически не было. Они увидели «Копирайт 1936», одно слово и четыре цифры, которые в сумме давали число 19. Более ничего на всей странице.